Глава 21. Соперники. «Мусенька, какого петрушку готовить к вечернему спектаклю?» — закричал Олег, вытаскивая из мешка обоих петрушек и поднимая их над головой. Сашин петрушка подпрыгивал на его руке и заглядывал Олегу в лицо. «Меня, меня!» А ученый петрушка уныло висел на другой руке Олега. «Не все ли равно?» Но стоило только Мусе ответить с другого конца комнаты. «Готовь Сашиного!» Как ученый петрушка весь напружинился и, повернув голову к Сашиному петрушке, прошипел. «Посмотрим!» Наш маленький неученый петрушка прямо обомлел. Столько злости слышалось в шипящем голосе его ученого собрата. И как только Олег и Муся, приготовив актеров, ушли обедать, разыгралось что-то невероятное. «Не допущу!» — возмущался и шипел ученый Петрушка. «Меня, за сложного деятеля петрушечных искусств, в отставку? И кого же? Кого же взамен? Неуча? Мальчишку?» «Совершенно правильно, дорогой, совершенно правильно!» — щебетала лиса Люся, оглядываясь на Сашиного петрушку. Не слышит ли он? «Хрю!» — хрюкала Хризалинда. «В храме искусство такое свинство!» «Гав-гав!» — орал брехун. Наш маленький петрушка ничего не понимал. Неужто его новые друзья так коварны? Правда, из речей Хризалинды и брехуна ничего нельзя было понять, но держались они воинственно. И брехун лаял над его ухом так громко, как будто хотел его оглушить. Одна только верная кудлатка прыгала около нашего бедного петрушки и даже лизнула его в нос. А кукла-школьница сказала, «Не надо ссориться, мы все должны дружить». Тут кот Мартын, дремавший на ручке кресла, приоткрыл один зеленый глаз и лениво взглянул на куклу. Она, как и все девочки, очень любила кошек и стала гладить и чесать его между ушами. И совсем забыла о петрушках. А пес-брехун гаркнул. «Гав!» И на этом первый акт закончился. Но драма продолжалась. Играл-то вечером все-таки наш петрушка. Мусе как-то приятнее и удобнее было работать с ним. По правде говоря, и Люсе, и брехуну было веселее с ним играть. Но такие уж у них были характеры. Ей очень хотелось немножко посплетничать, а ему поворчать и позлиться. Но что стало с ученым Петрушкой? Он на глазах у всех молниеносно превратился из ученого и заслуженного артиста в самого настоящего интригана и завистника. Он дошел до того, что подговорил брехуна подставить Петрушке во время представления подножку. Петрушка растянулся во весь рост, но это было очень смешно, и зрители решили, что так и нужно, и наградили актера звонкими аплодисментами. Ученый Петрушка чуть не задохнулся от злости и подговорил брехуна прогрызть дыру в кармане за ширмой, который предназначался для Петрушки. И когда Муся, сунув его туда во время действия, через несколько минут хотела снова его достать, чтобы выпустить на ширму, Петрушки там не оказалось. Он валялся на полу в пыли. Мусе некогда было его разыскивать. Она схватила другого, ученого Петрушку, и с ним продолжала спектакль. Тот торжествовал. Но от злости и чванства совсем позабыл свою роль и играл из рук вон плохо. Зрители, думавшие, что продолжают игру их любимец, недоумевали. «Наверное, он заболел», — сказала одна сердобольная девочка. И чтобы утешить Петрушку, все стали дружно аплодировать. Кто-то даже бросил на ширму букетик полевых цветов. А наш бедный Петрушка лежал на полу и очень огорчался. Он пробовал себя утешить изречением, которое услышал от ученого Петрушки. «Искусство требует жертв». Но изречение не помогало. Ему все-таки было очень обидно.